Лягушки, которые спят на подушке. Лягушки, которые спят на подушке, которые пьют простоквашу из кружки, и зайцы, которые варят кашу, и бегемоты, которые пляшут, медведи, которые в небе летают, слоны, которые книги читают, которые могут за парту сесть, которых нигде никогда не бывает, пришли в мои сказки, которые есть.